а на стене в это время... «Эй, минутку!» — слышится мне голос читателя. «Минутку, а где же Дэнни с драконами? Куда делся Тирион? Джона Сноу мы тоже почти не видели. И это, по-вашему, все?» «Нет, конечно. За этой книгой последует другая, такая же толстая. Я и не думал забывать о других своих персонажах. И я написал о них множество страниц, множество глав. Написал столько, что понял. Одним томом тут не отделаешься, а конца истории между тем и не видно. Вот и пришлось разделить эту последнюю книгу надвое. Проще всего было бы взять половину того, что уже написано, и поставить в конце продолжение следует. Но я подумал и решил, что лучше дать читателю историю половины героев, чем половину истории всех героев. Этот путь я и выбрал. Тирион, Джон, Дэнни, Станис и Мелисандра, Давос Сиворд и все остальные, кого вы успели полюбить или возненавидеть, присоединятся к нам. Как я искренне надеюсь, в будущем году. Если пир стервятников был в основном сосредоточен на Королевской гавани, пляска драконов поведает о том, что происходило на стене и в заморских краях. Джордж Мартин. Июнь 2005-го. Текст читал Марк Трэми, звукорежиссер Эмиль Садбаков, корректор Татьяна Жмайло.